Глава 4. Как Кёнигсберг на время стал российским. Спустя век после смерти бездетного сына герцога Альбрехта Пруссия отошла старшей ветви Гогенцоллернов, правившей в Бранденбурге. В 1701 году она стала королевством, а при Фридрихе Великом показала зубы всей Европе. В истории Кёнигсберга этому времени соответствует короткий эпизод, когда город перешел под власть российской короны. Ее тогда носила императрица Елизавета Петровна. Это случилось в XVIII веке во время Семилетней войны. Россия завоевала Восточную Пруссию и владела Кёнигсбергом в течение 4 лет. Семилетняя война была масштабной даже по современным меркам. Она шла не только в Европе, но и за океаном. В ней участвовали все великие державы, а также множество средних и мелких государств. Война охватила также европейские колонии в Северной Америке, в Карибском бассейне, в Индии. Фактически, Семилетняя война 1756-1763 годов была первой в истории схваткой за мировое господство. Британский премьер Уинстон Черчилль именно ее называл Первой мировой. Семилетняя война была вызвана множеством накопившихся противоречий. Пруссия хотела расширить свои территории. Австрия собиралась вернуть Силезию, захваченную Пруссией. Англия и Франция спорили по поводу колоний. Именно в заокеанских колониях раздались первые выстрелы. В 1754-1755 годах в Северной Америке начались пограничные стычки между колонистами обеих сторон. В 1756 году Великобритания официально объявила войну Франции. Перед началом Семилетней войны заинтересованные государства сомкнулись в две коалиции. В одну вошла Франция, Австрия и Россия, во вторую – Англия и Пруссия. Возвышение Пруссии было неожиданным. Она была небольшой и бедной страной, но после прихода к власти в 1740 году Фридриха II, полководца, военного реформатора, идеолога пруссачества, стала претендовать на ведущую роль в европейской политике. Письма из Кёнигсберга. Здесь безделье и скука. Пруссия поздно появилась на европейской политической сцене. В начале XVIII века она владела разделенными и далеко отстоящими друг от друга территориями. Одна из этих территорий располагалась на реке Шпрее. Это было курфюршество Бранденбург со столицей в Берлине, беднейшее из немецких курфюршеств. Другая, Восточная Пруссия с центром в Кёнигсберге, являлась бывшей вотчиной Тевтонского ордена. Восточная Пруссия была эксклавом, отделенным от ядра государства Бранденбурга, Западной Пруссии, входившей в состав польской короны еще с XV века. Это через полосицы и разожгла во Фридрихе желание собрать все разрозненные фрагменты в общее государственное пространство. Первый раз Фридрих посетил Восточную Пруссию в 1726 году вместе со своим отцом Фридрихом Вильгельмом I. Осенью 1735 года король поручил 23-летнему кронпринцу провести там инспекцию, познакомиться с системой управления, военными гарнизонами, налоговыми и земельными учреждениями, населением. Наследник приезжал в Восточную провинцию в 1736 и в 1739 годах. 27 июня 1739 года он написал из замка Инстербург письмо Вольтеру. Принц в молодости писал королю философов письма, полные здравомыслия. Фридрих описывает последствия опустошительной эпидемии чумы, унесшей более 300 тысяч жизней. «Самая цветущая из всех наших провинций превратилась в самую ужасную». И только благодаря усилиям его отца Фридриха Вильгельма I все разрушенное было восстановлено, страна была заселена, вернулось изобилие. Написать знаменитому французскому философу 27-летнему кронпринцу впервые посоветовал Иорданс, его личный библиотекарь. Вольтер охотно участвовал в переписке с наследником прусского престола, хотя не забыл упомянуть в своих мемуарах, что Фридрих начал ее от нечего делать, а он поддерживал только из почтения к титулу своего корреспондента. Этот Иорданс, один из немногих друзей Фридриха, был еще одним его конфидентом. Только ему король позволял себе писать откровенно. В письмах из Кёнигсберга в том же 1739 году Фридрих изложил противоположные впечатления от своей поездки. Безделье и скука, если я не ошибаюсь, являются богами-покровителями этого города. Или, останься я здесь дольше, то и вовсе бы лишился остатков своего здравого рассудка. Фридрих бей первым прусский. Пруссию Фридрих II принял с населением 2,2 миллиона человек и с армией 79 тысяч. Первое завоевание он сделал уже на первом году своего царствования. Когда в Вене умер, не оставив потомков мужского пола, последний император Священной Римской империи Карл VI, энергичный пруссак Фридрих отказался признать передачу престола Габсбургов по женской линии, в декабре 1740 года вторгся в Силезию и отнял у австрийской Марии Терезии эту богатую и развитую область. В своих политических завещаниях 1752 и 1768 годов Фридрих назвал еще три области, кроме Силезии, приобретение которых необходимо для усиления Пруссии. «Из всех провинций в Европе более всех нужны нашему государству Саксония, Польская Пруссия и Шведская Померания, так как все три окружают его. Провинция, которая нам была бы наиболее полезна, продолжает Фридрих II. Это Польская Пруссия. Король указал и причины, руководствуясь которыми он стремится присоединить эти территории. Нужно опасаться нападения, которые могли бы предпринять русские, используя Данцигскую гавань. Королевство Пруссия, собственно говоря, может опасаться нападения только от московитов. Ему был необходим контроль над Данцигом, крупным торговым портом. Войска противника могут занять этот город, отрезать прусскую армию от основной территории страны и заставить ее отступить. Фридрих объяснил, как добиться желаемого. «Не думаю, что сила оружия была бы самым верным средством. Лучше вмешаться в дела Польши в момент, когда она будет в состоянии политического упадка. Благоприятный момент может наступить при смерти короля, а поскольку Польша — выборное королевство, каждый раз борьба группировок ввергает ее в волнение и смуту». Фридрих II предполагал, что его плану могут помешать Россия и Австрия. И действительно, стремление прусского королевства перекроить сферы влияния в Европе встретило активное противодействие. Появление нового сильного игрока в Центральной Европе никого, кроме самого Фридриха, не устраивало. Отняв у Габсбургов, правивших Австрией богатую Силезию, он увеличил население Пруссии на 1,5 миллиона человек, а армию — до 190 тысяч. Но жизненного пространства, чтобы поднять Пруссию до статуса великой державы, по-прежнему не хватало. К тому же Австрия не хотела мириться с потерей и намеревалась Силезию вернуть. Фридрих, понимая, что продолжение войны неизбежно, решил ударить первым. В 1756 году Фридрих напал на союзную Австрии Саксонию и вошел в Дрезден. Маленькое германское княжество не оказало сопротивления и капитулировало 16 октября. Попавшие в плен саксонские солдаты были приписаны в прусскую армию. Позднее они побегут от Фридриха к противнику целыми батальонами. Захватом Саксонии прусский император намеревался отодвинуть границу дальше от Берлина, чтобы помешать возможному наступлению австрийцев на столицу. Он обосновывал свой превентивный удар тем, что против Пруссии сложилась русско-австрийская коалиция. Фридрих считал, что Австрия все равно начала бы войну. Австрия действительно готовилась наступать на Берлин вместе с Францией и Россией. Но вторжение пруссаков в Саксонию вынудило ее обороняться. Прусский король в этой войне имел трех могущественных противников. Против него выступила коалиция трех сильнейших континентальных держав. Фридрих ее называл обидно «союзом трех баб», имея в виду Марию Терезию, эрцгерцогиню Австрии, Елизавету, императрицу Всероссийскую, и мадам Помпадур, фаворитку французского короля Людовика XV, имевшую огромное влияние на государственные дела. С союзниками у него дело обстояло хуже. Англия по Вестминстерскому договору от 13 января 1756 года обязалась помогать Берлину только субсидиями. Пруссия в обмен взяла на себя задачу охраны Ганновера, континентальных владений английского короля. Союз трех баб. Фридрих, оказавшись во враждебном окружении, понимал, что вскоре придется обороняться. Он совершил то, что позднее историки прозвали дипломатической революцией, сделал ставку на Англию в качестве главного партнера. Король Пруссии рассчитывал тем самым обезопасить себя от России, с которой Англия заключила в 1755 году союзную конвенцию. Но англо-прусское сближение заставило Россию пересмотреть эту конвенцию. Нападение Пруссии на Саксонию, чей курфюрст был королем Польши, затрагивало российские интересы. В январе 1757 года Россия заключила союзный договор с Австрией и, оговорив свое неучастие в войне против Великобритании, присоединилась к австро-французскому альянсу. Весной 1757 года российская армия по просьбе польского короля и саксонского курфюрста Августа III двинулась в Восточную Пруссию и вступила в семилетнюю войну, чтобы сократить силы скоропостижного короля прусского. Россия рассчитывала в союзе с Австрией овладеть Восточной Пруссией. Ее планировалось отдать Речи Посполитой в обмен на Курляндию. Императрица хотела, чтобы после возвращения Силезии Вена перенесла дипломатические усилия с европейских дел на восток, на Таманскую порту. Эти цели были прозрачно сформулированы в постановлении конференции при дворе Елизаветы Петровны от 10 апреля 1756 года. Ослабя короля прусского, сделать его для здешней страны не страшным и незаботным. Венскому двору, усилив возвращение ему Шлезни, Силезии, сделать союз против турок более важным и действительным, одолжая Польшу доставлением ей королевской Пруссии, во взаимство получить не только Курляндию, но и также с польской стороны такое границокругление, которым бы не только нынешние непрестанные от них хлопоты и беспокойства пресеклись, но, может быть, и способ достался бы коммерцию Балтийского моря с Черным соединить и через то почти всю левантийскую коммерцию в здешних руках иметь. Сноска. Акт преступления российского двора к заключенному в Версале 1 мая сего года между венским и французским дворами оборонительному трактату. 31 декабря 1756 года. Слова великих. Мария Терезия старалась и вне империи приобрести верных друзей и надежную подпору. Переписка ее с Елизаветой Петровной скрепила их дружбу, и обе монархини задумали план, как общими силами отомстить непримиримому врагу своему Фридриху. Министры их, граф Кауниц и Бестужев-Рюмин, вполне разделяли ненависть своих государынь к прусскому королю. Главным поводом к недоброжелательству русского двора служили насмешки и остроты Фридриха, которые услужливые дипломатические сплетники торопились передавать императрице и ее первому министру со всеми прекрасами плодовитого придворного воображения. Женщина не выносит насмешки. В их глазах «Нам злое дело с рук сойдет, но мстят за злые эпиграммы». Вражда Елизаветы к Фридриху сделалась непримиримой. В 1753 году между Австрией и Россией был заключен тайный трактат, по которому обе державы обязывались защищать друг друга, а при первом движении Фридриха против соседей напасть на него соединенными силами и возвратить Силезию Австрии. Федор Кони, русский писатель. У дочери Петра I, императрицы Елизаветы, был и личный мотив для противостояния Фридриху. Прусский король был известным женоненавистником и терпеть не мог находящихся на престоле женщин, тех самых трех баб. А российская императрица Елизавета отвечала ему взаимной неприязнью. Однако середина XVIII столетия – это закат елизаветинской эпохи. Императрица уже начала тяжело болеть, вокруг нее суетились русские вельможи и иностранные послы, чтобы склонить ее на ту или иную сторону. Фридрих II к предстоящей войне готовился. После завоевания Силезии он принялся активно укреплять Восточную Пруссию. В 1749 году была налажена бесперебойная перевозка военных грузов и провианта по Балтике. Король прусский великое сооружение в Силезии и Пруссии чинит, и много войска своего в Кёнигсберг неприметно посылает, сообщал служебный журнал российского вице-канцлера Воронцова. Все запасы хлеба в Померании были описаны для заготовления и дальнейшей отправки в Восточную Пруссию. В результате этих приготовлений Восточная Пруссия в 50-х годах XVIII века стала напоминать военный лагерь. Один из очевидцев этих событий, русский путешественник Бехтев, свидетельствовал, что в Восточной Пруссии имелось около 35 тысяч вооруженных солдат или 7 пехотных полков и один гренадерский батальон, которые стояли у Кёнигсберга. 12 пехотных, один кирасирский, несколько драгунских и гусарских около Тилжи, Тильзита и Велова, Вилау, и два полка гарнизонных в Мебеле и Пилаве. «Прочих приготовлений», — писал он адресату, — «вице-канцлеру Михаилу Илларионовичу Воронцову не видно, да и приметить их нельзя, понеже у его величества прусского все в готовности». Однако, как сообщал очевидец, сколько ни есть мещан, все солдаты, обученные военному делу. Местные жители вынуждены содержать действующую армию к несносной тягости и крайнему разорению всей земли. Все старинные замки, наполненные хлебом собственных королевских властей и купленным у обывателей, у которых, сказывают, прошлой зимой приказал король весь хлеб, оставшийся от третьего года за установленную цену взять в свои магазины. Крестьянские лошади, пригодные для артиллерии, были приписаны, и хозяева не могли их не только продать, но и в тяжелую работу употреблять без личного разрешения короля. Интересное впечатление того же автора о самой Восточной Пруссии. «На 18 милях от Мемеля до Кёнигсберга по мысу Курляндского Гафа одни пустые места. Только за 5 миль до Кёнигсберга пойдет жило, жилище, и покажутся трава и леса. От Кёнигсберга до Пилау на 7 милях также жило. Потом от всей крепости до самых границ Польши по мысу Фришгафа опять нет ни села, ни травы, никакого жила, кроме хижин рыбачьих, и то редко. Да и невозможно жилу быть, ибо не токмо хворостья на шалаши доставать негде, но и землянок сделать нельзя. Все голый, наносной и зыблющий песок. К берегу за отмельми подойти нельзя, а устья гафов, куда большие купеческие суда заходят, защищаются двумя крепостями — Мемель и Пилау». От генерал-фельдмаршала Ханса Лёвальда, командующего армией Восточной Пруссии, Фридрих требовал дать решительный отпор потенциальному русскому вторжению. Король предупреждал, что русские могут зайти из Курляндии, а морской флот — из Польской Пруссии. Лёвальду король приказал удерживать Кёнигсберг до последнего и только в самом крайнем случае отступить, не распуская армии, в Силезию и Богемию и занять оборону там. Фельдмаршал Лёвальд родился в 1685 году близ Лабиау и службу начал еще у курфюрста Фридриха III в родной провинции. Он был комендантом Пилау, Мемеля и Кёнигсберга. В 1748 году стал главным военным начальником в провинции, а в 1751 году – фельдмаршалом. Фридрих назначил его ответственным за оборону Пруссии как уроженца и знатока здешних мест. Стратегически Фридрих готовился и к возврату союза с Россией. Гармония, которая царила в отношениях между Россией и Пруссией со времен Петра I, нарушена интригами. Россию ослепили коалиции с неверными ей друзьями. Нам необходимо прежде всего стремиться к восстановлению бывшей когда-то гармонии, — наставлял король. Битва при Гросс-Эггерсдорфе. Итак, во время Семилетней войны Пруссия стала ареной боевых действий русской армии. В начале июня 1757 года войска под командованием генерал-фельдмаршала Степана Федоровича Апраксина перешли границу. По плану военных действий направлением главного удара был Кёнигсберг. В последних числах апреля 1757 года русская армия численностью около 98 тысяч человек при 261 полковом орудии выступила из Риги и двинулась к границам Пруссии. Но прежде три пехотных полка направились в Курляндию, куда морским путем были доставлены еще четыре полка с тяжелой артиллерией. Целью Курляндского корпуса под командованием генерал-аншефа Вильяма Фермера был город Мемель. Мемель, Нынешняя литовская Клайпеда уже тогда был важным торговым портом, успешно соперничавшим с Кёнигсбергом и Данцигом. Прекрасно понимая значение города, немцы позаботились о его защите. К началу XVIII века здешняя крепость считалась одной из крупнейших в Пруссии. Мемель опоясывали земляные бастионы с вырытыми перед ними широкими рвами, заполненными водой. Все укрепления к началу войны были отремонтированы и дополнительно усилены. Но гарнизон Мемеля насчитывал всего один батальон ландмилиции, городского ополчения, всего около 800 человек. Слова великих. Русские в мае 1757 года четырьмя колоннами проникли в Пруссию. Авангард наш, составленный из легких и регулярных войск, казаков, калмыков и крымцев, ясно показывал, что война эта будет тягостна и опустошительна для Пруссии. Дикие, неустроенные орды этого войска всюду оставляли за собой ужас и отчаяние. Пепелище, разваленные трупы жителей без разбора пола и возраста означали след их. Прусаки смотрели на наше войско, как на вторжение новых варваров, называя наших казаков гуннами XVIII столетия. Между тем, в регулярном нашем войске господствовала дисциплина, которая могла служить примером для самых образованных народов. После пятидневной осады фермер взял Мемель и устроил в нем сообщение морем с Ригой. Апраксин шел вперед почти беспрепятственно. Все пройденные им пограничные провинции были объявлены завоеванными Россией и приведены к присяге. Фёдор Кони, русский писатель. Только 19-30 июня отдельный корпус фермера подошел к Мемелю. Днем раньше город был блокирован с моря отрядом русских кораблей. Сделать это раньше помешали лед в Финском заливе, весенняя распутица и наличие многочисленного обоза. Эскадра начала бомбардировку города и цитадели, где вскоре начались пожары. На следующий день к корабельной артиллерии присоединилась береговая. Мемельский комендант, полковник Румель, вынужден был пойти на переговоры. Он потребовал свободного выхода с воинскими почестями и право вывести городскую казну и все казенное имущество. Фермер согласился пропустить ландмилицию с оружием, а все остальные требования отверг. 24 июня, 5 июля, крепость сдалась. 104 трофейные медные и железные пушки различных калибров, более 50 тысяч снарядов к ним, склады военного имущества и продовольствия достались русским. Потери корпуса составили 25 человек убитыми и ранеными, экипажи кораблей и эскадры уцелели все, дело ограничилось повреждениями корпусов и оснастки. 10 июля, накануне Гросс-Эггерсдорфского сражения, корпус фермера, покинув Мемель, примкнул к войскам под командованием Апраксина. А основная армия численностью 36-40 тысяч человек, захватив Гумбинен, Гусев и Инстербург, продвигалась в направлении Кёнигсберга, который прикрывала прусская армия Лёвальда. Быстрое продвижение русских войск вызвало панику у населения Восточной Пруссии. Столкнувшись с регулярными казачьими отрядами, оно предпочитало покинуть свои дома. Будущий генерал-фельдмаршал Александр Прозоровский, принимавший участие в кампании, вспоминал. «Продолжая таким образом поход свой во внутренность Пруссии, чувствовали мы и паче еще недостаток фуража, который тем был несноснее, что происходил от поведения описанных мною легких войск и отряжаемых от армии и самовольных фуражиров, которые, невзирая на строжайшее от фельдмаршала запрещение, с начала вступления в сию землю жгли и разоряли деревни». Русской армии противостояли прусские силы под командованием фельдмаршала Иоганна фон Лёвальда численностью около 24 тысяч человек при 64 орудиях. Численность же российской армии перед началом сражения составляла 50-55 тысяч человек при 79 орудиях. Лёвальд понимал, что у русских серьезный перевес, поэтому действовал осторожно. Войска остановились в лесистой местности близ селения Гросс-Егерсдорф. В его окрестностях и состоялось первое крупное сражение. Фельдмаршал Апраксин, не представляя, где находится противник, двигал свои войска все дальше на запад. 19 августа русская армия в походном порядке внезапно наткнулась на прусские войска. Так началась первая битва Семилетней войны в Восточной Пруссии. Ускоренным шагом под музыку прусские батальоны перешли в атаку. Русские, которых наступление противника застало еще в лагере, были совершенно не готовы встретить приближающегося врага. Им пришлось начинать сражение на крайне невыгодной позиции, имея в тылу болотистую малопроходимую рощу. Оба выхода из лагеря были перекрыты обозами. Будущий русский писатель и философ Андрей Болотов вспоминал о первых часах сражения. Весь народ смутился и не знал, что делать и предпринимать. Самые командиры и предводители наши потеряли весь порядок рассуждения и совались повсюду без памяти, не зная, что делать и предпринимать. Апраксин фактически не участвовал в битве и впоследствии оправдывался. «Что ж до меня принадлежит, то я так, как пред самим Богом, вашему величеству признаюсь, что я в такой грусти сперва находился, когда с такой фурией и порядком неприятель нас в марше атаковал, что я за обозами вдруг не стою пользую везде действовать мог, как расположено было». Кровопролитное сражение развернулось в центре и на правом фланге русских, куда был направлен основной удар неприятеля. Русские войска не дрогнули лишь благодаря младшим и средним офицерам, которые смогли организовать подобие оборонительных порядков. Основной удар пруссаков приняло на себя подразделение командира 2-й дивизии генерала Василия Лопухина. Прозоровский вспоминал: «Сей отменного духа начальник, получая в сражении раны, присутствовал до тех пор, покуда ранен, будучи сквозь желудок, отведен в сторону». Лопухин, трижды раненый, попал в плен. Увидев это, гренадеры ринулись отбивать командира. Им это удалось, и Лопухин умер в русском лагере. Немцам удалось прорвать центр русской армии. С гибелью командира дивизии и под натиском противника войска потеряли управление. Израсходовав почти все боеприпасы и понеся большие потери, дивизия Лопухина стала отступать. Но именно в этот момент в ходе боя произошел неожиданный поворот. В лесу, на опушке которого оборонялись войска 2-й дивизии, находился резерв — 4 пехотных полка 1-й дивизии графа Петра Румянцева. Инициативный Румянцев двинул полки через лес на помощь своим. Свежие полки с криком «Ура!» бросились в атаку на фланг пруссаков так, что они тотчас смешались и по жестоком кровавом сражении с достаточным числом своих войск в наивящем беспорядке свое спасение бегством стали искать. Дрогнув, прусские батальоны стали отходить. В неразберихе боя часть их попала под огонь своих и побежала. Как пишет участник сражения, неприятели дрогнули, подались несколько назад, хотели построиться получше, но некогда уже было. Наши сели им на шею и не давали им времени ни минуты. Тогда прежняя прусская храбрость обратилась в трусость, и все вместе, недолго медля, обратились они назад и стали искать спасение в ретираде. Сражение при Гросс-Егерсдорфе продолжалось 5 часов. Потери прусской стороны составили убитыми и ранеными 4155 человек и 29 орудий, русской — 5943 человека, из них 1449 убитыми, в том числе 2 генерала. По свидетельству австрийского наблюдателя при ставке Апраксина барона Сент-Андре, в Европе прежде не было столь жестокой битвы. Несмотря на победу, русская армия при Гросс-Егерсдорфе обнаружила множество слабостей, и лишь моральный дух и мужество солдат, офицеров и генералов спасли положение. Слова великих. Лёвальд беспрепятственно отошел на правый берег Прегеля к Вилау, Знаменску, открыв дорогу на Кёнигсберг. Однако Апраксин не стал преследовать противника. Русские войска отступили из Восточной Пруссии в Курляндию, причем так быстро и в таком беспорядке, как будто именно они и были разбиты. 15 тысяч раненых и больных были брошены на пути. До 80 орудий и значительное количество снарядов и обозов оставлено неприятелю. Никто не мог понять причины такого странного поступка Апраксина. Гросс-Егерсдорфская битва открыла перед ним дорогу к столице Пруссии, совершенно беззащитной. Одни полагали, что русский фельдмаршал решил не зимовать в стране, совершенно опустошенной его же войсками. Другие утверждали, что он был подкуплен Фридрихом. Но Мемель оставался в руках русских, он был прикрыт 10-тысячным корпусом. Через этот город русское войско могло получать все нужное продовольствие морским путем. Стало быть, первое предположение было неосновательно. Федор Кони, русский писатель. Основная версия – фельдмаршал знал о тяжелой болезни Елизаветы Петровны и ждал ее возможной смерти и смены политического курса. В случае ее кончины на престол вступал Петр Федорович, ярый поклонник прусского императора Фридриха II. Слова великих. Всесильный канцлер Алексей Петрович Бестужев-Рюмин не ладил с наследником. Когда в 1757 году внезапная болезнь постигла императрицу, Бестужев по официальной версии вздумал лишить Петра престола и передать его Павлу Петровичу, сделав опекуном Екатерину. Для подтверждения такого завещания Бестужев желал на всякий случай иметь под рукой войско. Он самовольно написал генерал-фельдмаршалу Апраксину немедленно оставить войну с Пруссией и со всей армией возвратиться в Россию, что Апраксин и исполнил. Когда императрица выздоровела, интрига открылась. Бестужев был предан суду и сослан за самовольный поступок. А Апраксин, призванный в Петербург для допроса, содержался 3 года во дворце на Средней Рогатке, где и умер под судом в 1760 году. Федор Кони, русский писатель. Так почти безрезультатно завершилась кампания 1757 года. Несмотря на поражение на поле боя и потери Восточной Пруссии, Фридрих II не капитулировал. Он был готов к худшему развитию событий. Еще до прихода русских из Восточной Пруссии были вывезены Гумбиненская и Кёнигсбергская кассы с наличными деньгами. Королевские чиновники, знавшие особенности системы управления Восточной Пруссии, получили приказ эвакуироваться. Были вывезены в тыл все архивы, особенно палаты военного и государственного имуществ. Зимой русские вновь вступили в Восточную Пруссию. Известие о переходе ими границы было получено в Кёнигсберге в ночь с 9 на 10 января 1758 года. Войск, способных оказать сопротивление, не было. Кёнигсберг был брошен своим гарнизоном. Местные власти решили без боя перейти под российскую корону, чтобы не подвергать город штурму с жертвами и разрушениями. К русскому командованию отправилась делегация с письмом, в котором содержались чрезвычайно широкие условия капитуляции и требования условий жизни лучше, чем при правлении старого фрица Гогенцоллерна. 22 января 1758 года русские войска торжественно вступили в Кёнигсберг. Очевидец тех событий Андрей Болотов писал, что все жаждали видеть русские войска и их командира. Звон колоколов, звуки труп или тавр придавали происходящему еще больше пышности и великолепия. Генерал-аншеф Фермер со своей свитой проследовал до королевского замка, у которого был встречен представителями местного правительства, чинами магистрата, дворянством и духовенством города. Фермеру были торжественно вручены символические ключи от Кёнигсберга, которые тут же были отправлены в Петербург. А вот как описывал эти события советский историк Николай Павленко. «В зимнюю кампанию произошел уникальный в военной истории случай, когда население неприятельского города Кёнигсберга, покинутого гарнизоном, отправило депутацию к русскому командованию с просьбой не о приеме ключей от города, а о принятии его в состав Российской империи. Столь неожиданный подарок можно было бы объяснить опасением, что находившиеся в составе русской армии и регулярные полки казаков и калмыков станут грабить город, но поведение жителей свидетельствовало о том, что они руководствовались не чувством страха, а искренним желанием принять русское подданство. И, видимо, воинственный прусский король требовал от жителей непосильных жертв. Если бы дисциплинированные, привыкшие к повиновению немцы, действовали по предписанию городской администрации, вряд ли на улицах, крышах домов, в окнах всюду находились бы толпы народа. Для обеспечения лояльности местного населения российские власти прибегли к уже испытанному в 7-летней войне средству – приведению к присяге местных жителей. Эта процедура была назначена на день рождения прусского короля Фридриха II, 25 января 1758 года. В торжественной обстановке был прочитан манифест Елизаветы, затем присягнули высшие чины городской администрации, университет, доцентом которого состоял знаменитый философ, приват-доцент Иммануил Кант и, наконец, все остальные жители. Так Кант 4 года пробыл российским подданным. сохранилось и его прошение к Елизавете Петровне по поводу соискания должности ординарного профессора логики и метафизики. Дворяне украсили дома портретами Елизаветы Петровны, было принято постановление о признании российских официальных праздников, в церквях установили порядок молитв за императрицу. Местный монетный двор начал выпускать новые деньги. С одной стороны был изображен портрет Елизаветы, а с другой — прусский одноглавый орел. По всему краю приведение к присяге продолжалось 2 месяца. Кульминация пришлась на день в начале февраля 1758 года, когда в Кёнигсберг прибыл указ Елизаветы Петровны. Восточная Пруссия получила такие права и свободы, которых не имела ни одна внутренняя губерния. Указом подтверждались все льготы, от цеховых до личных. Гарантировалась свобода религии, свобода внутренней и внешней торговли. Русский флот, доминировавший на Балтийском море, должен был защищать безопасную торговлю. Все доходы провинции поступали в ее казну. Конфискации подлежали только те поместья, владельцы которых бежали из страны, но это требование так и не было выполнено. Указом подтверждалось, что насильственно никто не будет взять на русскую службу, но для желающих доступ свободен. Те чиновники, кто желал оставить службу, но не хотел переселяться в Россию, могли уволиться, внеся четверть своего имущества в казну. Особо выделялись привилегии Кёнигсбергского университета, который сохранял все свои доходы и привилегии, в нем объявлялась свобода обучения. Как Россия управляла Пруссией? Восточная Пруссия фактически была присоединена к России с согласия ее жителей. Сама императрица указывала: «Соизволяем мы, и среди самой войны пекусь, сколько можно, о благосостоянии невиновных худому своему жребию земель, и потому торговлю их и коммерцию не пресекать, но защищать и вспомоществовать». Это определило пусть непростые, но довольно мирные отношения русской военной администрации с местным населением. Кёнигсберг продолжал активно торговать, хотя война продолжалась. Свобода торговли ограничивалась лишь с городами, где правил Фридрих II. Кёнигсберг на все время войны стал основной базой по снабжению русских войск, действовавших в Бранденбурге и Померании. Местные жители и войска вели себя по отношению друг к другу лояльно. В 1758 году в Пруссии была учреждена российская губернская власть. Должность генерал-губернатора первым занял командующий русской армией генерал-аншеф Вильям Фермер. Императрица Елизавета Петровна присовокупила к этому большое имение в Лифляндии. Фермер, получивший в управление провинцию, постарался получить о ней подробное представление. По его поручению полковник Яковлев поставил военно-статистическое описание Пруссии. Так он сообщал, что край был истощен налогами. С начала Семилетней войны, помимо обычных податей, Фридрих II собрал в Пруссии 600 тысяч таллеров в виде займа. Для сравнения, сумма расходов Пруссии на содержание русской армии с января 1758 года по сентябрь 1759 года за сопоставимый период не превышала 94 509 таллеров. Общая численность населения провинции составляла 521 232 человека. За годы войны оно сократилось. В 1756 и 1757 годах были произведены рекрутские наборы в прусскую армию, а часть населения, особенно приграничных районов, ушла в Польшу. Городское население Восточной Пруссии достигало 20%, в Кёнигсберге проживали 40 тысяч человек, а остальные города имели в среднем по 1000. Заниматься административными делами фермеру пришлось недолго. Надо было продолжать войну. Весной 1758 года армия должна была продолжить поход к Одеру. Вскоре в Пруссию был назначен новый генерал-губернатор Корф. В кампании 1758 года фермер, как военачальник, был менее удачлив и в 1959 году заменен генерал-аншефом Салтыковым, но должность прусского генерал-губернатора за собой сохранил как почетную, а также причитающееся по ней денежное содержание. В конце июня 1759 года Корф получил указание от фермера: В силу высочайшего указа, отправленные к армии господин генерал-аншеф и кавалер-граф Петр Семенович Салтыков, сего июня 18-го дня во время бытности армии при Познани конный прибыл, который по тому высочайшему соизволению по его предо мною старшинству над армию и главной его команде я отдал, о чем ваше превосходительство изволите ведать, и впредь, что принадлежит по воинской команде к нему господину генералу-аншефу и кавалеру репортовать. В управлении Пруссии, как новой российской провинции, сложилась любопытная ситуация. Верховная власть принадлежала главнокомандующему армии. В подчинении у него находился генерал-губернатор. Но непосредственно в Пруссии власть олицетворял губернатор, администрация которого находилась в Кёнигсбергском замке. Подчинялся он одновременно и главнокомандующему, и генерал-губернатору. При этом главнокомандующий Салтыков, занятый войсками, в административные дела не вникал, в отличие от фермера, который старался свое влияние на провинцию сохранить. Так, 14 сентября 1760 года фермер информирует губернатора Корфа, что генерал-аншеф Салтыков изволил желать в зиму 1760 года жить в Финкенштейнском доме в Кёнигсберге, и до его приезда здание следует привести в порядок, завести фураж и продукты, а также выделить майора, который будет там всегда находиться. С появлением в Кёнигсберге русских людей с марта 1758 года здесь стояли Азовские и Архангелогородские пехотные полки, находились госпиталь и комендатура, появлялись и русские купцы. Возникла нужда и в церквах. Поэтому в августе 1758 года губернатор Корф обратился к императрице с просьбой отправить в Кёнигсберг Пилау и Мемель по одной церкви с надлежащей церковной утварью. А в апреле 1759 года Синоду было велено в указанных городах подготовить для церквей удобные домы или тамошние публичные кирхи. Русские священнослужители остановили свой выбор на здании Штайндамской кирхи, одной из древнейших кёнигсбергских церквей, основанной еще в 1256 году. 15 сентября 1760 года состоялось православное освящение церкви и литургия. «Во все то время, — писал очевидец, — которое продолжалось с 10 часов до полуночи и до первого часу пополудни, народ все оное смотрел с крайним удивлением, великолепие в церковных украшениях и сооружениях церковными пениями наипаче их удивляло. Руководил торжествами архимандрит Ефрем, которого спустя год сменил архимандрит Тихон, о котором Андрей Болотов писал. «Муж прямоблагочестивый, кроткий, ученый и такой, который не делал стыда нашим россиянам, но всем поведением своим приобрел почтение и от самых прусских духовных». Сам губернатор Корф жил в Кёнигсберге на широкую ногу. Болотов, служивший его секретарем, записал впоследствии. Жил он во всю бытность свою в Кёнигсберге прямо славно и великолепно, и не так, как бы генерал-поручику, но как какому-нибудь владетельному князю. Платье, экипажи, ливрея, лошади, прислуга, стол и все прочее было у него столь на пышной и великолепной ноге, что обратил он внимание всех прусских жителей к себе. А как присовокупил он ко всему тому со временем и весьма частые угощения у себя всех наизнаменитейших жителей кёнигсбергских и старался доставлять всякого рода увеселения, то... Сан его сделался у всех так важен, как бы действительно какого-нибудь владетельного герцога и государя. Корф оставался прусским губернатором до конца 1760 года, когда был переведен в Санкт-Петербург на должность генерал-полицеймейстера. Подданные русской короны, если и жили в Кёнигсберге подолгу, с местным населением не смешивались, но с местным образом жизни знакомились с интересом. Российская администрация была сравнительно либеральной, иногда просто от незнания. Не хватало чиновников, владеющих немецким языком. Поэтому бюрократический аппарат в основном пополнялся местными жителями, которые, естественно, помогали своим, смягчая требования российского начальства. Со временем губернатор Корф обратился в Петербург с просьбой прислать переводчиков для русской администрации. Уже знакомый нам Андрей Болотов хорошо знал немецкий язык. Когда русские войска заняли Пруссию, он был прикомандирован генералу Корфу в качестве переводчика официальных бумаг, поступавших в канцелярию на немецком языке. Эту должность он занимал и при преемнике Корфа, генерал-губернаторе Суворове. За время службы в Пруссии получил чин поручика. В свободное от службы время познакомился со многими из профессоров Кёнигсбергского университета, брал у них книги и слушал лекции, особенно знаменитого в то время теолога и философа Августа Крузиуса. Страсть к занятиям доходила у Болотова до того, что он и в канцелярии всегда имел при себе книги и краски для рисования. После смерти императрицы Елизаветы Петровны и вступления на престол Петра I он покинул Кёнигсберг, вышел в отставку в чине капитана и поселился в своем родовом имении. Российская администрация поддерживала торговые отношения провинции с Польшей, разрешался беспошлинный ввоз товаров из других земель прусской монархии. Для транзитной торговли в Кёнигсберг из Ливонии и Курляндии ввозилось зерно, а в июне 1758 года в Кёнигсберге прошла крупная ярмарка. Доход, получаемый тогда с королевства прусского, простирался до 2 миллионов талеров, из которых 1 миллион таки расходился на траты по королевству. Восточная Пруссия при русских торговала и богатела. Фридрих не возражал. Он видел в этом выгоду, так как рассчитывал на ее возвращение дипломатическим путем. Военные средства он уже исчерпал. Он апеллировал к общему с Петербургом интересу, к Речи Посполитой. Пруссия имела к ней территориальные претензии, а русские, считал Фридрих, хотят конца Польши, чтобы получить защиту против турок. Король, очевидно, знал о существовавшем при русском дворе плане отстранения Австрии от польских дел и сосредоточения внимания Вены на другом давнем противнике – Порте. В Вене Россия искала выгодного союзника в возможном русско-турецком противостоянии. Принимал во внимание Фридрих II и то, что здоровье Елизаветы Петровны становилось все хуже. Тем временем в Петербурге пришли к мнению, что новая прусская провинция должна разделить тяготы войны наравне с другими российскими губерниями. Поэтому в конце 1760 года новым губернатором провинции был назначен Василий Иванович Суворов, человек решительный и влиятельный, самостоятельно решавший административные и финансовые вопросы. И он рачительно и немедленно поставил вопрос о ликвидации высокооплачиваемой должности генерал-губернатора. При назначении фермера Елизавета Петровна установила ему оклад в 2,4 тысячи талеров из прусских доходов, как у бывшего прусского генерал-губернатора Лёвальда. Причем оклад фермеру полагался сверхжалование, которое он получал в своей военной должности. Деньги фермеру после письма Суворова с января 1762 года платить перестали. Когда сына губернатора, подполковника, будущего генералиссимуса Суворова, воевавшего в прусскую кампанию, ранили в боях, он получил отпуск, который провел у своего отца в королевском замке Кёнигсберга. У калининградских краеведов популярна версия, что Иммануил Кант частным порядком читал русскому офицеру лекции по математике, фортификации и пиротехнике. Документальных подтверждений этому нет. Мясорубка XVIII века. Война, между тем, продолжалась. В 1758 году, в короткий срок, русская армия вернула себе все оставленные территории. В июле она вышла к Одеру и осадила Кюстрин, вынудив прусского короля перебросить войска к Франкфурту на Одере. Фридрих II лично возглавил армию, чтобы воспрепятствовать продвижению фермера к Берлину. 14 августа у местечка Цорндорф состоялось сражение. На поле битвы сошлись 75 тысяч человек, потери с обеих сторон составили 27 тысяч. После этой мясорубки фермер решил отойти к Висле, Фридрих – Кюстрину. Бои в Ганновере и Гессене шли с переменным успехом. Весной 1759 года русская армия начала новое наступление к Одеру. Возглавивший ее генерал Салтыков 12 июля разбил прусский корпус генерала Веделя при Пальциге, затем занял Франкфурт на Одере и 1 августа совместно с австрийским корпусом Лаудена разгромил Фридриха II под Кунерсдорфом. И тут начал сбываться прогноз прусского короля о разладе среди временных союзников. У Австрии, Франции и России не оказалось общей цели. После сражений у Кунерсдорфа, когда прусская армия была по большей части уничтожена, частично рассеяна и деморализована, союзникам было нетрудно совместными силами занять Берлин и идти в Саксонию и Силезию. Этот план был предложен Салтыковым сразу после битвы при Кунерсдорфе и отклонен австрийским фельдмаршалом Дауном. В 1760 году Фридрих II едва набрал армию в 100-120 тысяч человек против 220 тысяч у союзников на Южном и Восточном фронтах. Союзные войска вторглись в Силезию, 9 октября столица Пруссии Берлин и его оружейные склады оказались в руках союзников. Фридрих навязал Австрии битву при Торгау, потерял там около половины своих сил и не мог более сопротивляться. По словам Фридриха, Пруссия лежала в агонии, ожидая последнего обряда. Пока король искал пути к началу мирных переговоров, 5 января 1762 года умерла его главная соперница, Елизавета Петровна, заявившая однажды о своей решимости продолжать войну до победного конца, даже если бы ей пришлось для этого продать половину своих платьев. После внезапной смерти императрицы все изменилось. Императором всероссийским стал Петр III, активный поклонник Фридриха II и прусских порядков. Известие о том, что Россия получила нового императора, пришло в Кёнигсберг 13 января 1762 года. Все население Восточной Пруссии, включая военный контингент, было приведено к присяге Петру III. Фридрих II этому не противился. Он состоял с Петром в давней переписке и надеялся с его помощью поправить дела. В Петербург была отправлена делегация подготовить почву для возможного союза с новым императором. На следующий день после прибытия прусской дипломатической миссии 8 февраля 1762 года Петр III подписал декларацию о прекращении России боевых действий против Пруссии. Кроме того, в ней говорилось, что для завершения кровопролитной войны его императорское величество согласен жертвовать завоеваниями, сделанными в нынешней войне российским оружием. Карл плюс Петр. Петр III, урожденный Карл Петр Ульрих Гольштейн-Гатторпский, взошел на российский престол и немедленно заключил мир с Фридрихом, спасая от поражения Пруссию и своего давнего кумира. Новый император находился под столь явным прусским влиянием, что находящийся при петербургском дворе австрийский дипломат граф Мерси Д'Аржанто заметил: «Что касается иностранных дел, то безграничное пристрастие нового императора к королю прусскому обнаруживается так ясно, что никто не отважится противоречить такой склонности». Этот внук Петра Великого оказался в России в результате сделки своих родителей с теткой по материнской линии, русской императрицей. У Елизаветы Петровны законных детей не было, и она решила сделать наследником престола своего племянника, сына старшей сестры Анны и галштинского герцога Карла Фридриха. Мальчика, представлявшего сразу две династии, Романовых и Ольденбургов, звали Карл Петер Ульрих. Он был внучатым племянником шведского короля Карла XII и внуком российского императора Петра I и мог претендовать на оба трона – и шведский, и российский. Будущий российский император родился в северонемецком портовом городе Киле, был воспитан в лютеранстве и надеялся принять шведскую корону. Но в 1741 году Елизавета Петровна выписала племянника к себе. Карла Петра привезли в Россию, крестили в православие, дали отчество Федорович и в 14 лет вместо немецкого воспитания стали давать русское. Когда в 1751 году наследник узнал, что его дядя стал шведским королем, он обмолвился: «Затащили меня в эту проклятую Россию, где я должен считать себя государственным арестантом, тогда как если бы оставили меня на воле, то теперь я сидел бы на престоле цивилизованного народа». Дома, в Галштине, будущего Петра III воспитывали по-армейски. К принцу на 7-м году жизни были представлены офицеры из гвардии герцога. Наследник получил чин унтер-офицера, учился владеть ружьем и маршировать, и полюбил военные парады и прочую военщину. Замечательнейший день в его жизни был для него тот 1738 год, который на 9-м году своего возраста он был произведен из унтер-офицеров в секунд-лейтенанты. С этого времени все мысли его были заняты только военной службой, и его обхождение с пустоголовыми его товарищами стало свободнее. Он говорил им всем «ты» и хотел, чтобы и они, как его братья и товарищи, также говорили ему «ты». Но они этого не делали, а называли его как своего наследного принца, не иначе как «ваше королевское высочество», писал потом Якоб фон Штеллен, российский царедворец, придворный историограф и воспитатель цесаревича. Словом, молодого принца скорее муштровали, чем учили, а после смерти отца к 11-летнему Карлу Петеру Ульриху приставили воспитателей, которые больше подходили для дрессировки лошадей, но не для воспитания принца. Слова великих. Петр Федорович был человеком слабоодаренным и физическими силами, и умственными. Рано лишился матери и отца и остался на руках гофмаршала Брюмера, который был более солдат, чем образованный человек, более конюх, чем педагог. Его воспитание было запущено, как и его образование. Нравственное воспитание было пренебрежно. Стояние на коленях на горохе, украшение ослиными ушами, удары хлыста и даже битье, чем попало, были обыкновенным средством педагогического убеждения. Умственное воспитание тоже было плохо. Петр изучал много языков, много предметов, но учили его через силу, не сообразуясь с его слабыми способностями, и он мало усвоил и получил отвращение к учению. Латынь же, которая в то время была обязательна для каждого образованного человека, ему надоела до того, что он запретил помещать в свою библиотеку в Петербурге латинские книги. Сергей Платонов, российский историк. В Петербурге к будущему императору были срочно представлены опытные учителя, а обязанности воспитателя Елизавета Петровна возложила на академика Штеллена. Штеллен позднее вспоминал, что гуманитарные науки наследника особенно не интересовали, а любимейшими предметами были фортификация и артиллерийское дело. И хотя уже к концу 1743 года Петр твердо знал основы русской истории и мог перечислить всех царей от Рюрика до Петра Великого, по-русски говорить он не выучился и в России чувствовал себя чужим. Истинным увлечением цесаревича было военное дело, а кумиром — Фридрих II, король Пруссии. Петр Федорович относился к нему с пиететом, несвойственным самодержцем. «Я должен удивляться деяниям вашего величества. Добродетели и качества ваши необыкновенны. Я вижу вас одного из величайших героев мира», — писал Петр Фридриху. Канцлер Бестужев-Рюмин объяснял фанатизм наследника престола так. «Великого князя убедили, что Фридрих II его любит и отзывается с большим уважением. Поэтому он думает, что как скоро он взойдет на престол, то прусский король будет искать его дружбы и будет во всем помогать ему». Даже вступив на престол, он относился к Фридриху как к кумиру. Услышав о сборнике законов Фридриха Великого, Петр распорядился ввести их все в России, вызвав глухое возмущение в Сенате. Но гораздо больше, чем законы, императора интересовала военная служба. После воцарения Петр ввел в армии узкий прусский мундир, строжайшую дисциплину и ежедневные экзерциции по прусскому образцу. Мундиры, в которые он одел гвардию, не годились для холодного климата. Насильно одетые в них гвардейцы мерзли и роптали на царя. Расформировав часть прежней гвардии, Петр окружил себя наемниками-немцами, и вскоре в казармах поползли слухи. Император решил покончить с русской гвардией, распустить ее и набрать новую на своей родине в Галштинии. Слова великих. Россия приняла деятельное участие в союзе, составленном для сокращения сил прусского короля. Цель великих усилий и пожертвований достигалась. Фридрих II доведен был до последней крайности, и в эту самую минуту вдруг все переменяется. Русские люди бесспорно тяготились продолжительной войною и желали мира, но мира честного, и этот честный мир был уже в руках, дожидаться его было недолго. Награда за всю кровь, за все пожертвования была готова. Новый император возбудил бы к себе полное сочувствие в русских людях, если бы явился вооруженным посредником в умерении Европы. Если бы, признавая, по примеру английского министерства, необходимость для Фридриха II удовлетворить требованиям противников, в то же самое время умерил бы эти требования. Сам Фридрих сознавал необходимость уступок своей стороны. На одно имел он право. В случае сильных препятствий к мирному соглашению отказаться от своей доли вознаграждения от Пруссии, ибо хотя великодушие в политике обыкновенно не приносит плодов, но было бы удовлетворено чувство народа, нуждавшегося в честном мире, а не в лишнем клочке нерусской земли. Но сделанное Петром III глубоко оскорбляло русских людей, потому что шло наперекор всеобщему убеждению, отзывалось насмешкой над кровью, пролитую в борьбе, над тяжелыми пожертвованиями народа для дела народного, правого и необходимого. Мир, заключенный с Пруссией, никому не представлялся миром честным. Но что всего было оскорбительнее, видели ясно, что русские интересы приносятся в жертву интересам чуждым и враждебным. Всего оскорбительнее было то, что Россия подпадала под чужое влияние, чужое иго, чего не было и в печальное время за 20 лет тому назад, ибо и тогда люди, стоявшие наверху, люди нерусского происхождения, Остерман, Миних, Берон, были русские подданные и не позволяли послам чужих государей распоряжаться, как теперь распоряжался прусский камергер Гольц. Сноска. Бернард Вильгельм Гольц. Прусский посол, полковник, адъютант и камергер Фридриха II. Иностранный посланник заправляет русскую политику, чего не бывало со времен татарских баскаков. Сергей Соловьев, русский историк. И в то время, как русская армия готовилась добить прусского короля, он повелел немедля заключить с ним мир. Петр отказался от всех завоеваний в Пруссии и вступил с Фридрихом в тесный союз. Даже сам Фридрих II в дружеской переписке с Петром III, он называл русского царя государем с немецким сердцем, просил его об осторожности. В Берлине догадывались, что Петр может потерять власть. Ключевский писал о Петре III. «Прусский вестовщик до воцарения, пересылавший Фридриху II в Семилетнюю войну сведения о русской армии, Петр на русском престоле стал верноподданным прусским министром. Согласно Петербургскому договору между Россией и Пруссией, Российская империя выходила из Семилетней войны и добровольно возвращала Пруссии земли, жители которых ранее присягнули на верность российской короне. Поэтому Фридрих так заискивал перед своим российским поклонником, как ни перед кем в своей жизни. Петр, впрочем, довольствовался малым – званием прусского полковника, пожалованным им Фридрихом. Петр III также предоставил Фридриху корпус под началом графа Чернышова для войны против австрийцев, своих недавних союзников. Впрочем, повоевать на стороне Пруссии русские не успели. Жена российского императора Петра III и будущая императрица Екатерина II организовала государственный переворот. Петр был отстранен от власти и позже убит. Екатерина II расторгла союзный договор с Пруссией и отозвала корпус Чернышова, но войну не объявила, подтвердив мир, заключенный ее супругом. Слова великих. Отсутствие мужества в Петре III погубило его. Он позволил свергнуть себя с престола, как ребенок, которого отсылают спать. Фридрих II, король прусский. Сегодня историки оценивают Петербургский договор неоднозначно. Одни отмечают, что он обнулил территориальные приобретения России за несколько лет, другие полагают, что дружеские отношения с Пруссией больше способствовали защите российских внешнеполитических интересов, что Екатерина вполне понимала. Семилетняя война продолжалась 3 императорских цикла. Началась при Елизавете Петровне, продолжилась при Петре III и закончилась при Екатерине Великой. Проводимая каждой из этих 3 самодержавных фигур на русском престоле внешняя политика радикально отличалась от политики предшественника. В результате Семилетней войны Россия ценой многих тысяч жизней своих солдат лишь обеспечила себе территориальное статус-кво, утверждает Юрий Алексеев из НИИ военной истории Военной академии Генерального штаба ВСРФ. Пребывание Восточной Пруссии в составе России не было долгим благодаря чуду Бранденбургского дома. Это выражение заимствовано из письма прусского короля к своему брату после поражения от русских войск при Кунерсдорфе. «Я возвещаю вам о чуде Бранденбургского дома. В то время, когда враг, перейдя Одер, мог решиться на вторую битву и закончить войну, он ушел в направлении Мюльрозе и Либерозе. Второе чудо Бранденбургского дома – перемирие и последующий договор с императором Петром III, по которому Пруссии были возвращены все присоединенные к России земли и снята присяга на верность российской короне. За Пруссией сохранялась Силезия, была возвращена Восточная Пруссия, петербургские и берлинские дворы сблизили позиции в польском вопросе. Политика России постепенно менялась, ее правительство уже не было так решительно настроено против Берлина. 5 мая 1762 года был заключен трактат о мире между Россией и Пруссией, в соответствии с которым Панину, губернатору Восточной Пруссии, пришлось заниматься подготовкой к возвращению земель Фридриху II, занятых русской армией. К моменту заключения сепаратного мира в Восточной Пруссии находились большие запасы продовольствия и вооружений, боеприпасов, амуниции, муки, овса, ячменя, соли и другие. На монетном дворе находилось 1000 пудов меди для выпуска русской монеты. В госпиталях находилось 2154 человека. Император отдал распоряжение своим войскам вернуться домой. Тех, кто присягнул на верность России, он освободил от клятвы. Так, в 1762 году Кёнигсберг вновь стал прусским городом. 31 мая 1762 года Панин обратился к императору за разъяснениями. Как распорядиться запасами, как быть с больными и ранеными, с архивами, с чиновниками и так далее. Однако до самого отъезда из Кёнигсберга он никаких указаний так и не получил и управлял провинцией по своему усмотрению. Ему приходилось считаться с симпатиями Петра III к Фридриху II, с настоятельными требованиями представителей Фридриха о передаче дел. Тем не менее, поступиться порядком в провинции, безопасностью российских войск он не мог. Панин считал, что возврат земель должен проводиться законным путем после публикации мира. 5 июля 1762 года, в день, когда провинция должна была перейти под юрисдикцию Пруссии, Панина сменил Федор Воейков. Однако публикация мира затягивалась. Лишь 7 июля 1762 года от императора были получены указания продать запасы продовольствия и имущества по сложившимся ценам, вырученные деньги направить на содержание больных и раненых, артиллерию, боеприпасы, вооружение охранять до особого распоряжения. Указывалось о заключении между нами и Его Величеством Королем Прусским Вечного Мира, Всевысочайше повелеваем всем королевстве публиковать вам обнародование мирного трактата и через то жители того королевства подданнической присяги свободными объявить. 9 июля 1762 года Кёнигсбергская газета сообщала. Реставрация прусского орла на Кнайпховской ратуше сопровождалась ликованием тысячной толпы. В их глазах была искренняя радость, на устах — слова благодарности королю.